Лес чудес Эль-Юнке. Попугай покачал головой из стороны в сторону, а затем о чем-то заговорил на птичьем языке стукитаки. Саша с Машей удивленно на них смотрели, не понимая, что происходит. «Посовещавшись, мы решили показать вам еще одно природное великолепие нашего континента. Национальный лес Эль-Юнке на границе с Пуэрто-Рико, который тоже вошел в список финалистов списка чудес света». Пуэрто-Рико — это островное государство в Карибском море, принадлежавшее США, поэтому здесь два официальных языка — испанский и английский. Столицей является город Сан-Хуан. Однако раньше все было ровным счетом наоборот. Во времена Колумба испанцы, прибывшие сюда, назвали остров Сан-Хуан, а его главный город — Пуэрто-Рико, то есть богатый порт. При нанесении на карту названия перепутали и не стали менять их вновь. Лягушка Коки является символом государства. А еще здесь обитают кожистые черепахи, крупнейшие среди морских черепах в мире. Это страна, где есть пляжи с голубым песком, что связано с большим количеством железа в нем. Прогуливаясь среди высоких деревьев с густой кроной, Маша и Саша слушали рассказ попугая Рамона об Эль-Юнке. «Местные жители называют здешние места «лес дождя» из-за обильных осадков. Это старейший заповедник в западном полушарии. Еще в 1876 году испанский король объявил его охраняемой природной зо...» «Ой, что это за жуткое пение?» — прервала попугая Маша, услышав странные звуки и закрыв уши руками. «Это хор древесных лягушек Коки. Они маленькие, всего сантиметров по пять, но могут оглушить человека своим кваканьем». «Надо же, какие голосистые!» — присвистнул Саша. «Что же, дорогие наши друзья, мы стукитаки показали природные богатства Южной Америки», — с грустью сказал Рамон. «А я настоятельно рекомендую вам отправиться теперь в Америку Северную. Есть там потрясающее живописное место, Большой каньон, который представлен в списке финалистов среди чудес света. Нам пора прощаться, ждут срочные пернатые дела в амазонской сельве. Но мы будем благодарны за небольшую помощь». «Какую?» — в один голос спросили Маша и Саша. «Здесь зашифровано слово, над которым мы бьемся уже не один день. Это имя автора данного послания». И Рамон протянул ребятам огромный лист растения Виктории Амазонской. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.